Обер-лейтенант Кунзе, на левый фланг. Подмените второй полк Краус. Капитан, отводите людей на перегруппировку. Филипп пытался руководить круговоротом битвы, понимая, что в начавшейся круговерти может повлиять лишь на локальные успехи, из которых надеялся развить стратегический успех. Их встретили там же, где когда-то он останавливал войска коалиции. Теперь сгоревший квартал играл против него, и только отборные артефакты сестры, а также огромный расход боеприпасов позволял прогрызаться через баррикады, завалы, засады, которые массово рассадил противник. От последних его людей часто спасало то, что многие из фанатиков, похоже, органически не были способны ожидать подходящего момента, из-за чего начинали атаковать до выхода на оптимальную дистанцию. Но несмотря на мастерство эволанцев, становилось все меньше. К счастью, было и что-то хорошее. Немало порадовало Филиппа жало Скорпиона, которая не только не отсиживалась за спинами союзников, но и активно помогала в прорыве. Чужак и аристократ с удивлением для себя отметили исключительную храбрость Амира Анубарака, который не побоялся пули и спас немало их людей, личным примером возглавив прорыв окружения. «Господин Амир, признаю свою неправоту». Стефан решил не откладывать выражение своих чувств. «Я должен признать, что относился к вам излишне предвзято и совершенно не как положено аристократу. Вы прекрасный командир и очень храбрый человек. Надеюсь, что после этой кампании мы сможем сохранить наше сотрудничество». А мужчина даже немного покраснел. «Синьора слишком превышает мои поступки. Я исполнять долг перед моим нанимателем, и не в традициях наших прятаться за панцирями союзников. Ваши солдаты тоже весьма храбры. Но, сир, как вы и ваша сестра себя чувствуют?» Лиц бледность. Стефан изобразил жест, что волноваться ни о чем, и снова передал контроль своему визави. А тот, оценив диспозицию, быстро подозвал одного из своих штабных. «Быстро передай нашим артиллеристам, пусть снова бьют по центру». «Зачем?» – отдалось у него болью вопрос от Лиса. «Нужно показать им угрозу, быть отрезанными от своих на том берегу. Мы отказываемся от плана одного штурма, нет сигнала от Вальпе, а от Майла». В этот момент над северной частью города взметнулась красная ракета, а над западной черная. Захлебнулся штурм. «Наша задача — занять подходящие позиции». Скоро зазвучал грохот артиллерии, и несколько из них попали совсем близко от трех злополучных мостов. В первые мгновения это будто бы не вызвало никаких эмоций у обороняющихся, но внезапно они все начали быстро откатываться, оставляя свои позиции. «Сработало, не знаю, Изабелла». Филипп смотрел в бинокль на уходящих. «Но разве не в этом был твой план? Слишком быстро. Похоже, у них новый план. Ладно, побережемся ночью, а утром посмотрим. Да и узнать надо у союзников, что же такого случилось, что помощи от них ждать не стоит». Договорив, чужак уже начал отворачиваться от реки, как внезапно почувствовал на себе взгляд. Холодный, липкий, похожий, как тогда, да Стефан как в Ансбахе. «Но мы же убили ту тварь». «Ту, может, но откуда нам знать, сколько их на самом деле?» Филипп так и не повернулся туда, откуда на него смотрели. Он демонстративно подставлял спину, показывая, что думает о глазастом наблюдателе. Илами оценила этот жест, оценила и пообещала наказать наглеца. Глава 20. «Стефан, следующий штурм твой», — неожиданно выдал Филипп, и Лис снова осознал себя в теле. Напротив него сидел едва заметный в утреннем сумраке силуэт. «Я не могу больше». Стальное перо, что только что рисовало стрелочки на карте, выпало из руки аристократа. «Не вовремя, мягко говоря. Могу я узнать причины, кто из нас прочнее с изнанкой связан?» «Ты». «Вот тебе и ответ. Предлагаю в этот раз с шакальей тварью не сталкиваться на физическом уровне. Подозреваю, как запахнет жареным, она также сожрет нашего Джованни и усё. Снова будем проверять возможности нашего общего тела. Ты рискуешь, она тебя может в одиночку раскатать». В ответ призрак лишь улыбнулся. «Мой дорогой визави, твоя какая печаль. Ты же тогда останешься единственным владельцем всего истощенного бессонницей тела. К сожалению, уже ближайшее совещание показало, боеспособными остались только Жало и Авалон. Майлы остановились в нескольких километрах от центра, не выдержав морального груза потерь. Не помогала ни броня, ни артефакты, их бойцов просто вытаскивали из строя и забивали камнями или железными прутами. Для некоторых даже каким-то образом умудрилось организовать аутодафе в полевых условиях. Про полк Вальпи говорить и вообще не приходилось. Единственная хорошая новость была лишь в том, что Рокко удалось рассказать о случившемся. Информация о волках вызвала вообще нездоровую реакцию у аристократов, но подробности сообщать они отказались. Опять секреты. «Чужак, это древние истории, которые нас не касаются. Из-за этих историй, они боятся сражаться. Майлы остановились именно из-за этого, а Вальпи дрожит как осиновый лист, ну или как писец перед волком. Стефан, ты точно уверен, что к нам кто-то из забытых богов не вернется? В ответ последовало тяжелое молчание, после чего Лис произнес: «Господа Пекара, Майла, Вальпи, в чем проблема в появлении волков? Нам ждать забытого бога?» «Сеньор Лис», — вперед выступил Пекара, — «это личные дела наших семей. Я уже не в первый раз слышу эти слова, но опасность явления бога вынуждает меня настаивать». Лис сверкнул глазами, показывая твердость своих намерений. Аристократы молчали, но под почти немигающим взглядом Стефана явно нервничали. В итоге Пекара предложил компромисс: «Я попрошу посторонних удалиться. Здесь должны только я, Майла, Вальпи, ну и вы, сеньор Лис, как заинтересованное лицо. Всем выйти. Мне тоже, и не подумал хотя бы исчезнуть Филипп-призрак. Или мы считаемся за одного?» Стефан не стал отвечать, а Пекара, дождавшись, когда все выйдут и отойдут на достаточное расстояние от палатки, начал краткую историю своих семей. «У-у-у-у, столько веков провести в подземельях. С другой стороны, это объясняет многое. Филипп попытался представить, каково это поколение за поколением жить и умирать в застенках бывшего врага. Поразительно, что они не сошли с ума всем кагалам. Отсутствие нормальных взаимоотношений с аристократами и есть последствия этого сидения». Стефан быстро построил логическую цепочку. «Они просто не могут им доверять. Также теперь понятна столь непримиримая позиция по отношению к Розенлюпас. Фактические наследники того, что они так ненавидели». Пекара, завершивший краткое погружение в историю семьи, посмотрел на молчавшего Лиса с едва ли не ненавистью. «Теперь у вас пропали сомнения, вы продолжите штурм?» «Да, сеньор, мы закончим уже завтра вечером. Надеюсь, у вас не возникнет идиотская идея пощадить голос в память о вашем союзнике Романе». Они оба пронаблюдали, как мрачные аристократы уходят. «Знаешь, Стефана, ведь они теперь нам враги. Неявные, но все же. Согласен, наверное, все-таки придется вернуться домой. Пиза не станет для нас тихой гаванью. Бальхе, тащи сюда офицеров. Я знаю, что они не могли уйти далеко». Джованни смотрел на своих людей и поражался, что до сих пор не остался один. Все присутствующие, если не знали точно, то догадывались, как появляются его фамильяры, а может и способности. Вчера вечером он кому на самом деле служил последние недели, и это его подкосило сильнее, чем все принесенные жертвы. Анубис, бог-шакал, что прятался под личиной волка. «Сеньоры, наша революция во имя объединения Италии потерпела крах. Не будем отрицать очевидное. Собственно, никто и не пытался. Все уже чувствовали, как нависает над их головами гильотины, что оборвут их жизни. Но несмотря на это, в них не было страха. Частично одурманенные, они отнюдь не считали, что потратили свои жизни впустую». Что один из командиров и зазвучил: «Голос не стоит лить слезы. Пусть мы и проиграли, но разве это причина сдаваться? Наше восстание уже успешно, ведь мы стали первой попыткой. Пройдут годы, и однажды люди очнутся от наваждения, после чего сбросят с себя ярмо самозваных владык». Люди кивали в такт словам. Выступил еще один из последователей: «Посмотрите на тех же Пекара. Что осталось от этих предателей? Восстановятся ли они? Я бы скорее поставил на то, что скоро этот проклятый рот окончательно угаснет вслед за Ампуликс. Поэтому приказывайте, голос, что нам делать?» Затухающее пламя веры вновь пробудилось в Джованни. Он отбросил усталость и скорбь, разум его взял вверх над болью, а вживленные чудовищем магические способности вновь протянулись к кровавым волкам, а через них множество ментальных поводков отправились к обычным людям. Мораль давно его покинула, осталась лишь болезненная гордость. «Что ж, раз нам суждено погибнуть, так давайте уйдем так, чтобы через века наше восстание назвали началом объединения Волчьей Империи. Во славу Люпаса и ее обещанного потомка. Во славу Люпас!» Зал вздрогнул от единого крика луженых глоток. «Огонь!» Раздался приказ, и протащенная через завалы артиллерия нанесла удар по переправляющейся через мосты армии фанатиков. Стефан мысленно скрипел зубами, но лицо его оставалось спокойным. Будто бы внезапная атака вроде как подавленного морально противника была просчитана, а ее отражение не составит труда. Но держа лицо, молодой Лис мысленно уже вычеркнул передовые заслоны из числа живых. От них еще была слышна стрельба, но она быстро стихала. часто после раздающегося повсюду волчьего воя. Рядом со Стефаном стояла Изабелла, его единственная опора в данный момент. Филипп, как и говорил раньше, полностью ушел наизнанку, оставив уже непривычную пустоту в разуме. Но мысли о визави были отброшены быстро. Несколько тысяч фанатиков, смяв заслоны, уже преодолели почти половину выгоревших руин. Именно посреди них они и столкнулись с Авалоном, чьи наемники стреляли на ходу и с примкнутыми штыками бросались в рукопашную. «Стефан, я иду». Изабелла не спрашивала, просто констатировала факт. Лис не стал возражать. Главной задачей в данный момент было любой ценой сбить напор человеческой волны, заставить ее залечь, превратив сражение в позиционное противостояние, в котором у толпы не было шансов. Но для этого необходимы возможности девушки, чья сила магии возрастала, по мере того, как кровь заливала все вокруг. По мере приближения к центру фронта девушка двигалась все быстрее и быстрее, глаза ее наливались красным, а вокруг рук начинали клубиться алые руны. Ее бег прервался внезапно, будто перед девушкой возникла невидимая стена, и тут же выбросила руки вперед, раскрывая сжатые кулаки. Как оказалось, ладони девушки были прорезаны, а между пальцами скопилась кровь, которая, подчиняясь импульсу и магии Изабеллы, полетела в сторону сражающихся. Рассыпавшись в мелкую взвесь, микроскопические капли проникали в раны людей и в кровавые брызги, что были повсюду. Последние после соприкосновения с кровью девушки тоже мгновенно поднимались взвесью, запуская цепную реакцию. За долгую минуту, пока цепь заклятия раскручивалась во все стороны, захватывая все новых людей, Изабелла успела поймать 4 пули, от которых ее спасла только защита сестры. Но вот подготовка завершилась, и Изабелла, мысленно вознеся молитву богине, щелкнула пальцами, одновременно отдавая приказ в пространство: «Замрите». Сотни фанатиков остановились как вкопанные, чувствуя, как внутри них закипает кровь. Многие из них немедленно умерли под ударами аваланцев, но выжившие услышали новый приказ: «Убивайте друг друга». Некоторые, чья воля была сильнее, мешкали, но это лишь ускоряло их смерть от рук менее крепких духом товарищей. А Изабелла продолжала давить на мозги, направляя людей через боль и чувство все более сильного опустошения. «Богиня, дай мне сил», — молилась девушка. «Твою мать, богиня, какого хрена?» — взвывал ко все той же персоналии Филипп, смотря как сквозь пространство изнанки к нему идет нечто. Он узнавал энергетику, алая как кровь и черная как смоль, что сплетались удивительно отвратительным клубком. Но это существо превосходило твари Зансбаха на порядок. «И как тебя, змею, убивать то?» — снова задал риторический вопрос чужак сам себе, смотря на человеческую фигуру, у которой из живота рос приличного такого размера хвост. Двигалось существо столь уверенно и совершенно не боясь нападения, что Филипп, приняв дуэльную стойку, материализовал в руке пистолет, после чего, прицелившись, произвел 3 последовательных выстрела, целясь в туловище ползущего к нему существа. Ламия, похоже, совершенно не испугалась и гордо приняла пули прямо на открытый живот, за что немедленно и поплатилась, заорав как резаная свинья на весь первый слой изнанки. Правда, не привлекая новых тварей, но разгоняя последних падальщиков, что оказались слишком тупы, чтобы свалить раньше, и прямо на глазах покрываясь броней из костных наростов черного цвета, которые уже вполне успешно отбили 2 из 4 новых пуль, которые послал в сторону Ламии Филипп. «Ну, это было бы слишком просто». «Это и не будет просто», — ответила ему Ламия, чей голос, несмотря на разделяющие их метры, он слышал вполне отчетливо. «Поверь, ты будешь много страдать и не умирать». Последние слова вызвали желание задавать новые вопросы. «Скажи-ка, Ламия, кто вы такие? Я уже такую ауру 3-й раз вижу, и каждый раз вы все уродливее и страшнее». «Тьфу». Ламия отрыгнула и выплюнула на серую землю черный сгусток. «Не стоит торопить события, смертный, ты скоро со всеми познакомишься. И еще долго будешь тешить самолюбие моего хозяина. Если тебе повезет, он тебя сожрет». «И как?» Филипп встряхнул левой рукой, позволяя металлической цепи с остальным острым грузилом на конце вытянуться на пару метров. «Если это милость, упаси меня и Калрат от гнева, как вашего башка зовут?» Он надеялся вызвать гнев у существа, но Ламия посмотрела на него взглядом полным печали. «Анубисом его зовут, смертный. Запоминать его не обязательно, кричать ты будешь совсем другое». «Ух». Ламия встряхнулась, на ее лицо снова наползла улыбка полная безумия, которая осталась видна даже после того, как костяная маска закрыла почти все лицо существа. «Ладно, последний вопрос, тебе твои конечности очень дороги», и не дожидаясь ответа, бросилась вперед, использовав хвост как огромную пружину. Заметив приготовление в последний момент, Филипп попытался уклониться, но все равно почувствовал, как правый бок вспарывает что-то острое. Пренебрегая болью и разгоняя импульс, он развернулся в полет и уже сам попытался дотянуться до ламии, метнув в нее цепь. Попал и даже смог отколоть пару чешуек, но это был весь его успех. Понимая это, он приземлился, уходя в перекаты, и едва смог остановиться, инстинктивно ударил льдом в окружающее пространство. Новый прыжок ламии пришел на возникшую стену и почти пробил ее, но почти не считается в сражении. И юноша, как иступленный, начал наносить удары в торчащую часть вестницы. Разогнанный острый груз не мог нанести серьезного урона, но не давал сосредоточиться Лами, а Филипп пытался накопить холод для повторной заморозки. Распараллеливание сознания успешное выполняло обе задачи, но не смогло уследить за магическими манипуляциями Лами. Так что когда заряд ударил в землю у него под ногами и вытащил с более глубокого уровня изнанки с десяток шакалов, Филипп едва не остался без конечностей. Ему пришлось бросить попытки удержать вестницу в ловушке и отчаянно отстреливаться, иногда буквально вставляя дуло ствола в рот прыгающим на него шакалам. Неудивительно, что удар подползшей твари он пропустил. Змеиный хвост ударил с разворота, и Филиппу показалось, что по ребрам прилетело огромной кувалдой. Его призрачное тело снесло этой силой, и прежде чем он смог прекратить бесконтрольный полет, он преодолел почти 50 метров. Арх, ха-ха-ха-ха-ха-ша-ша. Из его рта вылетали только нечленораздельные звуки. Сил подняться не было совсем, а ведь к Филиппу уже бросились шакалы, собираясь выполнить очередной мысленный приказ. Изабелла стояла бледная как мел, стояла на коленях, ведь от физического и психического истощения уже едва была в состоянии поддерживать собственное заклинание. Она смогла сбить человеческую волну, но за людьми уже бежали багровые волки. Без жалости они прорывались через своих и бросались на наемников, пытаясь разорвать их. Пули, гранаты и даже огонь одного из последних огнеметчиков – все это давало мало эффекта. Впервые пороховое оружие показало свою слабость по сравнению с Марковым. Ему просто не хватало силы, чтобы разрушить магическую структуру тварей. Это понимали наемники. Поэтому к волкам бросались штурмовики Кунзи, которые владели зачарованным оружием. Но и здесь все было непросто, ведь волки выходили за пределы человеческих возможностей, и противостояние один на один могло закончиться только смертью человека. Изабелла видела это и поэтому продолжала поддерживать заклинание. Более того, продолжала расширять его влияние на все большую и большую площадь. Ее сила удивительно легко цеплялась за энергию сотканных из крови существ, хотя каждая нить ложилась тяжким бременем на ее энергетику. Даже восприятие времени для нее изменялось. Секунды растягивались в минуту, бросая вызов ее воле, угнетая сознание. Молодой лис потребовалось всего пару минут, чтобы почувствовать каждого волка. Но когда она попыталась порвать их суть на части, едва не упала без сознания. Энергии осталось только на поддержание, но стало понятно, что этого хватит, дай богиня, на несколько секунд. Девушка было дернулась к Стефану, но тут же остановилась, вспомнив, что сейчас вся энергия лис уходит на поддержание призрака на изнанке. Но прежде чем щуп окончательно к ней вернулся, она почувствовала, как кто-то схватился за нее. Родная сила влилась в нее одним потоком, а зрение Изабеллы раздвоилось. Один из ее глаз теперь смотрел в иное измерение на призрака, что лежал в паре шагов от нее. Сила девушки почти мгновенно разлилась в иное пространство и подцепила бегущих к ним шакалов. «Бей!» — выдавил из себя одну фразу Филипп, пропуская через сформированный канал запас сил. Она наполнила пустоту в душе Изабеллы, и она не стала сдерживать ее, просто выплеснув по уже сформированным нитям. Неслышно для человеческого уха реальность треснула и изогнулась, а всех существ, что коснулась девушка, просто разорвала на множество частей. «Спасибо!» — Филипп поблагодарил девушку, смотря как она заваливается на спину на руки солдата Валона. «Хороший ход!» — Ламия смотрела на остатки шакалов, что уже обращались в дымку. «Но тебя это не спасет, я могу призвать новых по щелчку пальца», что чудовище и продемонстрировало, действительно просто щелкнув пальцем, и сразу под ее ногами начали поднимать новые тени. «Я их в лед заточу», — Филипп бравировал, но все же заставлял магию внутри себя раскручиваться, но не для создания очередной волны. Он взывал к своим теням, ведь вокруг было столько неупокоенных духов. Мне бы пару минут, всего пару минут, но никто не собирался давать ему времени. Собравшиеся шакалы бросились в атаку, и до столкновения оставалось всего несколько секунд. Чертыхнувшись, Филипп уже собрался было развеять заклятие, когда позади него всколыхнулся новый взрыв энергии лис. Кровавый форт. Раздался позади него знакомый девичий голосок. «Леди Шарлотта, продолжай колдовать, чужак, а я выиграю тебе немного времени». Девочка сияла от исходящей от нее силы, а из земли вокруг начали подниматься стены и баррикады багрового цвета. Влетевшие на полном ходу в возникший домен шакалы стали двигаться так, будто вокруг них внезапно образовалась вода, кислотная, ведь их оболочка начала медленно истаивать. Ламия от вида еще одного противника избавилась от пафосных движений. Ничего не говоря, она просто приподнялась на своем хвосте, и вокруг нее начали подниматься даже не десятки, сотни тварей. «Я тоже так могу, восстаньте». Юноша успел завершить свое заклинание в тот же момент, и внутри сформированного пространства начали восставать десятки духов. Многие из них не имели ни намека на разум. Часть с ненавистью косились на призывателя, остальные стояли равнодушно. Однако Филиппу было все равно. Упав на колени и даже оперевшись одной рукой об землю, он послал мысленный приказ атаковать. Тени, порожденные схожей магией, столкнулись на границе форта, и несмотря на численный перевес, шакалы не смогли справиться с ними. Но если тени взаимно связали друг друга боем, того же самого нельзя сказать было об их предводительнице, которая ворвалась в созданный домен без малейших сомнений на лице. Существо тут же задымилось, однако и не подумало остановиться, направляясь к фигурам людей, походя уничтожая те тени, что пытались вставать у нее на пути. «Есть что-нибудь? Подарок от богини». Шарлотта вытащила знакомый Филиппу инкрустированный меч, что сиял золотым цветом в ее руках. Едва обе руки девочки легли на рукоять, все ее тело на мгновение окуталось золотой пылью, которая быстро превратилась в доспехи. И вовремя, ведь через секунду два тонких клинка обрушились на нее сверху. Бдзынь. Сталь столкнулась со сталью, но то, что с легкостью прорезало энергетическую оболочку Филиппа, не оставило и зазубрины на мече Шарлотта. Невозможно. Ламия ошарашенно смотрела на свои клинки, когда отшатнулась от девочки, что была втрое меньше нее. Эти клинки ковали лучшие мастера иного мира. Я сразила ими тысячи врагов. Клинок богини не сокрушить как-то подделкой. Адамантит — отличный будет подарок моему господину. Но пусть в голосе Ламии была слышна бравада, от клинка, которым взмахнула Шарлотта, она отшатнулась, даже несмотря на то, что лезвие не могло до нее дотянуться. И когда девушка перешла в атаку, вестница тоже предпочла не скрещивать свое оружие с клинком богини. Однако очень быстро стало понятно, что хоть девочка имеет на вооружении абсолютное оружие, использовать она его не умеет от слова совсем. Также против нее играла банальная сила и вес Ламии, которая продолжала нависать над молодой жрицей, из-за чего сражение медленно, но верно начало склоняться в пользу монстра. Стефан проводил взглядом носилки с сестрой и снова сосредоточился на сражении, которое коренным образом изменилось. Ведь, несмотря на то, что пришлось экстренно выводить жало с поля боя после прорыва волков, действие Изабеллы сломило сначала центр вражеского построения, а после уничтожения волков, фронт рухнул. Организованное сопротивление фанатиков Люпас распалось на несколько отдельных котлов, в которых их и добивали. Предложения о сдаче не было, как, впрочем, и просьб о капитуляции. Но основной удар был направлен не на котлы, а мосты, которые стали новым рубежом обороны Люпас. Впрочем, постоянное давление не позволяло им прочно закрепиться на наспех созданных баррикадах. Даже, несмотря на то, что среди людей как бешеный метался сам Джованни, в красных одеяниях и со знаменем Розин Люпас, он казался отличной мишенью, но будто заговоренный избегал смерти. «Капитан Солер, собирайте ударный кулак, надо избавиться от их предводителя. Господин, это ненужный риск». Но хоть офицеры и возражали, сам Стефан не передумал. Облачившись в броню и взявшись за винтовку, он на БТР бросился в последнюю атаку. Первые машины сбили последние заслоны перед палаццо Пекара, но сами заглохли от многочисленных повреждений. Посыпавшиеся из-под брони люди успевали сделать всего пару выстрелов, прежде чем сцеплялись с противниками не на жизнь, а на смерть. Лис оказался на острие атаки, несмотря на то, что изначально шел во второй волне. Он со стервенением рубил людей своей шпагой, прорываясь к стоящему как статую Джованни. Тот видел лиса, но лишь крепче сжимал знамя в своих руках. Он уже был не в силах говорить, Горло от влияния сил распухло, на нем выделялись черные вены, но скрестились клинки с ним Стефан так и не смог. Удача, наконец, покинула голоса, и ему в живот попало сразу две пули. Пророк нового пути пошатнулся и осел прямо на руки своим телохранителям, которые потащили его к палаццо, несмотря на активное сопротивление Джованни. Прокляв все Лис попытался было прорваться сквозь уже совсем немногочисленный заслон, но после нескольких выстрелов почти в упор, вынужден был отойти к своим, при немалой поддержке телохранителей, которые тоже смогли прорваться, прекратить преследование, приказал Лис, добравшись до стихийно возникшего штаба, сосредоточиться на отсекании палаццо от мостов. Направление удара скорректировало, сидя теперь несколько по диагонали, почти вдоль бывшей резиденции пекара. Наемникам приходилось тяжело, ведь рассекающий удар создал сразу два фланга почти на открытом пространстве. И если со стороны мостов это не имело большого значения, ведь там в основном шла рукопашная схватка, то вот стрельба из окон палаццо наносила ощутимый вред. К счастью, Стефана оборона фанатиков окончательно развалилась, и пусть многие и были готовы сражаться до последнего вздоха, от боли они избавиться были не в силах. Поэтому падали на землю, захлебываясь в крови, открывая путь для новых ударов. «Свяжитесь с артиллерией, пусть бьют по палаццо», — крикнул одному из связистов Стефан, когда очередной залп из окон собрал кровавую жатву среди наемников. К сожалению, до первого выстрела прошло еще почти 7 минут, что привело к новым жертвам. Однако уже первый залп показался удивительно успешным, многие стрелки попрятались. Лис внезапно почувствовал, как сила внутри него рухнула на новый принципиальный уровень нехватки. Он зашатался, в глазах потемнело, а поле зрения сузилось. «Филипп!» — закричал он в попытках понять, что происходит. Но связь с визави была полностью заблокирована, за исключением, конечно, канала силы, который вытягивал все больше энергии. «Вот же проклятая железка!» — выплюнул сквозь зубы свое мнение чужак, держась за рукоять меча. Шарлотта смотрела на это зрелище круглыми от ужаса глазами и, наверное, только от удивления еще не попыталась вырвать божественный клинок из рук помощника. Впрочем, это было бы непросто, ведь Филипп стоял буквально у нее за спиной и, обхватив ее руками с боков, поддерживал меч за рукоятку. Отвечая на его действия, клинок уже начал трансформироваться и плавиться, но как магнит не отпускал клинки лами, чем немало ее раздражало и заставлял чудовище продолжать оказывать давление, в надежде, что люди просто не удержат клинок в руках. «Шарлотта, откатывайся в сторону». Филипп не стал дожидаться окончания противостояния в клинче. Приложив усилия, он отбросил ламию и отскочил назад. Девочка была отброшена в сторону и, прокатившись почти метр, так и осталась лежать на земле, тяжело дыша. Но кровавый форт продолжал стоять, сдерживая немногочисленных выживших шакалов. Клинок в руке Филипп продолжал изменяться. Росла его длина и толщина. Рукоять стала расширяться, а лезвие стало приобретать конусообразный вид. Сталь начала приобретать черный цвет, а надписи из золотых стали алыми. Всего несколько секунд, и трансформация завершилась. В руке у парня вместо меча оказалось короткое копье. Час от часу не легче. Филипп перехватил новое оружие двумя руками. «Будто я этим умею управляться лучше». Похожие мысли бродили, видно, и в голове вестницы. Окончательно придя в себя, она бросилась в новую атаку. И тут, к удивлению Филиппа, копье будто стало заметно легче, а руки сами сделали четкий выпад. Красно-черная вспышка возникла на кончике, и короткое копье резко удлинилось на несколько метров, ударив в соединение человеческого и змеиного тела. Вестница заорала от боли и, схватившись за живот, она упала лицом в землю, а юноша уже бросился вперед. Копье снова стало коротким, но лежало у него в руках так, будто он всю жизнь его использовал. Подбежав на расстояние удара, он без колебаний произвел серию выпадов, целясь в позвоночник и шею. Каждое попадание сопровождалось очередной вспышкой, которая разрывала броню и плоть, с такой легкостью, будто прорывала не магическую защиту, а листы бумаги. Но пусть боль поглотила сознание вестницы, ее спасли инстинкты. После очередного удара, ее хвост резко сжался подобно пружине и, распрямившись, отправил чудовище в полет. Филипп видел это и даже успел поднять копье над головой. Кончик вытянутого копья перечеркнул почти через все тело лами, и когда она приземлилась за пределами все больше схлопывающегося кровавого форта, тварь едва не издохла. К сожалению для ее противников, она все-таки выжила и, даже не став угрожать, просто исчезла. «Убил? Нет, Филипп». Шарлотта с трудом поднялась на четвереньки. Она выжила своих помощников, смотри». Он обернулся и успел пронаблюдать, как иссушенные тела шакалов растворяются в изнанке. Слишком легко. Прошлая тварь поглотила своего контрактника. Надо, млять. Филипп отбросил копье, которое, сверкнув, исчезло, забрав львиную долю силы. Чертова богиня, жадная ТВ, не оскорбляя ее, голос девочки изменился. Вам предстоит еще не раз вставать на пути Анубиса. Сегодня большой день, мы узнали лицо нашего врага. Филипп кивнул, соглашаясь, но внутри он чувствовал только усталость. Ты пойдешь со мной? Нет. Девочка прямо на глазах начала становиться прозрачной. Как бы сказать, меня здесь никогда и не было. И сказав это, Лис исчезла. Стефан шагал по залитым кровью коридорам и старался не показывать, как ему на самом деле плохо. Сила перестала уходить в огромных количествах, но столь быстрый отток не мог не иметь долговременного эффекта. К счастью, для всех сражение начало быстро заканчиваться. Фанатики внезапно начали прозревать бросать оружие, а некоторые от увиденного зрелища сходили с ума, оседая посреди трупов, крови и руин. Только один человек так и не показался публике. И именно к нему сейчас шел Лис. Вот перед ним оказалась дверь бывшего зала собрания рода Пекара. Угрозы он не чувствовал, поэтому и толкнул створку, рядом с которой натекло немало крови. В открытом кабинете он наконец увидел того, о ком знал только из слухов. И реальность его серьезно разочаровала. Сидящий в кресле бывшего владыки города голос больше не выглядел молодым мужчиной, что еще недавно гордо стоял, держа знамя в руке. Исчезла и его аура магической силы. Теперь это был мужчина в годах, чье тело было поражено множеством болезней. Сидящий в кресле тяжело с хрипами дышал, изо рта у него торчал распухший язык, а глаза были выпученными и красными. Это выделялось еще сильнее на фоне усохшего почти вдвое тела. Мда, я надеялся на продуктивный разговор. Хотя, Лис немного наклонил голову. Может, скажешь чего-нибудь, чернь? Маабабабаа. Стефан честно прослушал попытки голоса выдать что-то членораздельное, после чего пожал плечами и, подойдя поближе, просто и незатейливо ткнул шпагой в горло. Уже бывший предводитель бунта даже не смог увернуться от укола и лишь бессильно схватился за лезвие, которое с легкостью прошло сквозь пергаментную кожу, мышцы и рассекло кости. Лис никак не прореагировал на эту попытку, просто резко двинул правую руку, разрезая горло, после чего, не дожидаясь, когда голос умрет, вышел обратно в коридор. «Вижу, ты тоже закончил». Призрак Филиппа стоял, прислонившись к стене, и вид у него был до нельзя уставший. «Ламия сбежала, но я от души ей навалял, не без поддержки Шарлоты. Младшая, а она откуда здесь взялась?» Стефан едва за голову не схватился от мысли, что на его плечи упадет третья девчонка его странного семейства. «Тоже сбежала?» «Не, прошла по изнанке и также ушла. Так кто к нам бежит?» И действительно не прошло и нескольких секунд, как на этаже показался Густав. «Капитан, что случилось? Выдохни и говори». Но офицер не стал восстанавливать дыхание. Через боль и нехватку дыхания он выдал: «Жалаев украла госпожу Изабеллу». Глава 21. Как это произошло? Стефан стоял посреди лагеря Авалона и с ужасом осматривал последствия нападения. Горящие машины, разрушенный лазарет, почти полностью выбитый персонал МТО. Страшнее всего было смотреть на вотчину Максимова, впрочем, как и на главного медика, который после проведения операции на самом себе был бледен как смерть, а живот был до сих пор неаккуратно заштопан. Но из тех, кто мог что-то доложить, он оставался единственным в здравом рассудке. Даже если эта здравость поддерживалась лошадиной дозой наркотиков. Поднявший взгляд, Максимов посмотрел на командира глазами с расширенными зрачками и вытер слюну изо рта, прежде чем смог дать внятный ответ. Они дождались, пока все резервы втянутся в город, а как принесли госпожу Изабеллу. Константин говорил с трудом, постоянно глубоко дыша, будто никак не мог отдышаться. Настояли на взятии на охрану. Мы не противились, а когда они убедились. Максимов прекратил говорить и сосредоточился на дыхании в попытке не потерять сознание. Он сейчас помрет. Только он из живых что-то слышал, по крайней мере так доложили. Их обмен мыслями занял всего пару секунд, за которые обер-лейтенант смог сосредоточиться и, глубоко вдохнув, начал говорить очень быстро и без пауз. Потом их командир, то которого вы едва не убили в бою, пришел и начал спрашивать о самочувствии мисс. Когда узнал, что она просто потеряла сознание, он вышел и начал говорить с одним из своих. «Я немного знаю арабский и не знаю, что меня насторожило. Они говорили об уходе, о выполненных задачах, потом упомянули женщину. А потом, будто провал в памяти, я только и успел понять, что мне в живот кинжал воткнули. Когда они говорили, речь мужчина начала терять скорость и связность. Об капище жертвы юг кристаллу. Максимов все-таки снова потерял сознание, но Стефан уже подтвердил худшие подозрения. «Знаешь, думаю, наши братья, связанные с Ламией». Она назвала имя своего бога, Анубис, египетское божество, и скорее всего жало Скорпиона оттуда же. Продолжение Ансбаха и Симферополя. Вспомни ощущения от скульптора. Это был уже давно, но все же, Лис сосредоточился на воспоминаниях, сам идя в сторону пекаря и его охраны из Вальпи. Видно, вид у него был до того мрачный, что вперед даже выступил робко со словами. «Сеньор Лис, прошу, успокойтесь. Мы не хотели, чтобы случилось подобное». Но Стефан проигнорировал попытку себя остановить. Просто снова положил руку на рукоять шпаги. В тот же момент в его сторону оказались направлены стволы охраны, а в них в свою очередь стали смотреть дула эволанцев. «Ты его провоцируешь на необдуманные действия. Не то чтобы я за тебя переживаю, просто кажется, у нас парочка ранений снова открылись. И ко всему прочему, нам все еще нужна его помощь. С отрезанной головой он нам ничего не расскажет». Но Лис будто не слышал своего визави. Впрочем, он совершенно не обращал внимания и направленное на него оружие. Капище. На юге. Человеческие жертвоприношения и кристалл. Глаза Лис не сияли алым, но искры то и дело пробегали где-то в глубине. «Вы знаете, о чем идет речь, сеньор Пекара? Есть как минимум 5 таких мест, до которых можно быстро добраться. Назовете их моим людям. После мы уходим, мы выполнили свой контракт, столица снова ваша». Может, Пекара и хотел возразить, но видно, взгляд его визави не нравился ему слишком уже сильно. «Я подтверждаю исполнение вами контракта. Пиза переходит под ваше управление, как и было обещано. Сумму по контракту мы передадим позже, людей-проводников я выделю. Своим именем и как глава рода, я подтверждаю, что отряд Авалон полностью исполнил обязательства перед семьей Пекара. Мы вновь сами по себе». Филипп на мгновение проявился в реальном мире. «Идем, нам пора спасать твою семью, брат, а мы успеем закончить. Наш враг близко, может, просто вернемся на родину и там закончим». Младший из братьев Анубарак сидел в кузове и уже не в первый раз пробежался взглядом по связанной у них в ногах девушке. «У нас нет времени. Хозяин уже прислал требование немедленно предоставить ему Лиса. И так, чтобы он ни в коем случае не мог отказаться говорить. Сегодня будет подходящая ночь и отсутствие компонентов, мы компенсируем за счет нее». В этот момент Изабелла застонала и попыталась подняться. Само собой, у нее ничего не получилось, но ее дергание задело старшего из двух мужчин. Это вызвало вспышку ярости у него, и от всей души пнув Изабеллу в живот, он произнес: «Лежи и не дергайся, или познаешь боль еще до того, как попадешь на алтарь нашего бога». Лиз действительно прекратилась дергаться, но вовсе не потому, что послушалась своих пленителей. Вместо этого она дотянулась до своего источника и попыталась достучаться до Стефана и Жаклин через изнанку. Каково же было ее удивление, когда она почувствовала схожую силу в шаге от себя. Амир тоже это ощутил и рукой схватил Изабеллу за волосы, подтянув ее на уровень своих коленей. «Ты, девчонка, видно считаешь, что твои манипуляции для нас незаметны. Но знай, ты потомок вора, и твоя сила плоть от плоти нашей. А значит, как старшие, мы всегда будем знать, если кто-то из вашего поганого племени окажется поблизости». И сказав это, Амир ударил девушку головой об пол грузовика. Лис потеряла сознание, а из небольшого рассечения на голове пошла кровь. Бессмысленная злость, Амир. Мустафа Анубарак смотрел в небольшое окошко, где уже показалась их конечная цель, и бессмысленно пролитая кровь. «Сам девчонку потащишь, раз сдержаться не можешь, брат, но они воры, да, и скоро они заплатят за свою ошибку. Теперь мы знаем, за кем охотиться, и честно скажу, они меня не впечатлили». На последние слова Амир с трудом сдержался, чтобы не скривиться. Так называемый брат в очередной раз показал свою сущность. Это уже был не в первый раз, когда именно Амиру приходилось убирать за неудачником, но приходилось терпеть. «Помни», — успокаивал он себя в мыслях, — «он твой билет наверх, только с ним я смогу стать чистокровным, а когда придет время». Приближалась ночь, на небо всходила луна, которая все больше окрашивалась в алый цвет. Нагнать похитителей удалось уже почти в темноте, и смотря на раскинувшийся внизу лагерь противника, Стефан кривился от количества солдат. Как оказалось, наемники сильно преувеличивали количество своих погибших и раненых. «Они нас ждут», — решил поиграть в капитана очевидности Филипп, тоже вглядываясь в огни спонтанного лагеря. В центре него находилось капище в виде круга камней, над которыми работали десятки людей. В центре круга стояла обсидиановая плита, на которой уже резали животных. Все те, кто не работали над жертвенником, сидели за возведенными баррикадами, а также в наспех отрытых окопах. Беда была в том, что у Авалона уже не осталось артиллерии и огнеметчиков. И дело было не только в расходниках. Так как точек было слишком много, а скорость была важнее всего, пришлось бросать все, что замедляло движение. И даже сейчас, найдя наконец то свою цель, у Филиппа и Стефана под рукой было всего 200 человек. Еще 3 были на марше и должны были подойти в течение 4 часов. А им противостояло почти 700 бойцов жала. Артиллеристов сейчас могу попытаться поднять призраков. У нас сил не хватит. Да и откуда ты возьмешь неупокоенных духов? Мы находимся рядом с капищем. Филипп опустился на колени и прислушался. И многие жертвы были далеко не добровольны. А что насчет силы? Стефан, придется рисковать. Придется. До начала ритуала оставались минуты, и чем он был ближе, тем больше нервничал Амир. Чего он ждет? Чего ждет этот безумец? Удивительно, но казалось, Мустафа полностью преодолел травму от прошлой встречи с Лисом. Он ждет подкреплений. Ему почти удалось создать паритет по численности. Многое будет зависеть от личных качеств солдат. Но ритуал, о нем знаем мы. Наш бог, но что знает он? Анубарак посмотрел на Изабеллу, что лежало в забытье на обсидиановой плите. Тело девушки было изрезано специальным кинжалом, который принес девушке не только много боли, но не позволял окончательно сойти с ума. Правда, из-за этого жертва проклинала их и клялась превратить их в удобрение для великого дерева. Но оба представителя семьи игнорировали угрозы, ведь слышали их не в первый раз. Но слова старшего не убедили Амира, и едва его брат отвернулся, он побежал к краю оборонительных позиций. Мустафа проводил его презрительным взглядом и мысленным посылом. «Сдохни уже, наконец, Амир. Подохни от руки вора. Это единственное, чего ты достоин». Анубарак быстро добрался до края оборонительных линий. Руки его сверкнули, и приложив их к горлу, Амир заговорил будто в мегафон. «Подлый трус и вор, сколько ты еще будешь ждать? Неужели ты не мужчина и не должен защищать свою семью? Знай же, пока ты ждешь помощи, твоя сестра страдает за тебя. Она кляла нас, когда ей было больно, обещала убить нас, говорила, что ты придешь и убьешь нас. Но что я вижу? Ты прячешься как вонючий скоробей». Бах! У кого-то на сопке не выдержали нервы и в Анубарака выстрелили. Амир, ожидавший магического удара, скорее случайно, чем осмысленно, дернул головой, и пуля, выпущенная из порохового оружия, лишь чиркнула его по щеке. Пронаблюдав, как закрывается пробой в защите, Анубарак, однако, сделал лишь пару шагов назад. «Вы промахнулись, госпожа». Нечестивец в последний момент уклонился. Обозначил итоги выстрела один из бойцов Авалона. Находился он, правда, далековато от основного лагеря, впрочем, как и остальные 5 десятков человек, которыми он командовал. Лежащая в окопе Светлана кивнула и, выпрямившись, передала свое оружие одному из крестников. Спецзаказ, сделанный для стрельбы на большие дистанции, он выделялся отсутствием каких-либо увеличительных приборов. Монахиня стреляла почти наугад, полагаясь на интуицию, а не глаза, что позволяло избегать так называемой жажды убийства и чувства взгляда. Женщина осмотрела своих людей и тяжело вздохнула, прежде чем сказать: «Работаем по плану». Ее заместитель кивнул, и люди начали быстро сворачивать свой лагерь. Уже через час они собирались присоединиться к Лису. Ну а то, что их действия могли спровоцировать смерть Изабеллы, кого волновала жизнь этой грешницы? «Филипп, ты это видел?» Стефан с трудом сдерживал себя еще когда Анубарак начал орать и обвинять его в трусости. После выстрела же молодого аристократ испугался уже за пленницу, которую могли зарезать просто на эмоциях. Потом узнаем, кто оказался столь умным. Визави тоже был не в лучшем настроении, хотя его эмоции снова начали притупляться. Но это же позволяло сосредоточиться на непростом манипулировании маны. Вокруг их общего тела само пространство искажалось, а аура смерти проклинала землю на много метров вглубь. Сознание призрака рвалось к древним костям и душам, что уже давно утратили целостность. Но Филиппу и не нужны были сознания. Он действовал инстинктивно, подхватывал отдельные куски, сцеплял их, подчинял пустые сознания. И когда их количество достигло 50, остановился. «Пора», — сказал он и отделился от физического тела. В этот раз призрак был скорее серый, чем красный или белый. Стефан же, вновь почувствовав контроль над телом, повернулся к офицерам поблизости. К сожалению, среди них не было старших офицеров, отправленных командовать другими группами. «Начинаем». Минутой холм расцвел вспышками выстрелов. Они не оказали привычного опустошительного эффекта, но смогли отвлечь людей от тыла. И пока они ожидали налета в лоб, за спинами бойцов Анубарак восстали призрачные химеры. Порождение магии смерти и льда, они промораживали землю и души людей вокруг себя, вгоняя их в апатию. Но оставаясь существами нематериального мира, эти порождения не могли нанести физический вред. Это понимал и Стефан, но отдал приказ атаковать. Он чувствовал, как утекает время, ведь чтобы собрать силу, пришлось ждать почти самого начала ритуала, чтобы украсть эманации чужого могущества. Само собой это оттянуло начало, но они оба не знали всех условий ритуала. Потеряв четверть своих, аваланцы ворвались в ряды противников. Завязалась схватка, в которую вломился Элис. Импульс на полную работал и на поле боя. Стефан стал так же опасен, как и Филипп недавно. Но вместо взрыва эмоционального безумия, аристократам руководил холодный расчет, который позволял игнорировать помехи на пути и двигаться к цели. Анубараки стояли в стороне, в руках у них были кинжалы. Стояли, пока старший из них не подошел к Амиру и просто не выкинул его из круга со словами: «Волей нашего бога приказываю, убей этого вора». Амир явно предпочел бы оказаться на месте старшего, но сплюнув поднялся и вытащил из пространственного кармана золотую цепочку с красными камнями. «Желаю исцеления, магического восстановления, клинок разрушения», — произнес он, и Стефан увидел, как искривилось лицо оставшегося Анубарака. В тот же момент в голове зазвучал голос Филиппа. Магический фон на капище резко просел. Он начал концентрироваться вокруг трех камней. «Видишь их?» «Да». «Аналогичные тем, что мы видели в Ансбахе». «Тогда удачи». Пожелание было не лишним. Держа в руке черный хапеш, Амир с легкостью разрубил одну из призрачных химер. Существо, которое не брали ни пули, ни штыки, мгновенно развалилось на части, а сам аристократ быстро приближался к лису. Встречать лезвие лезвием Стефан не рискнул, начав уклоняться от размашистых взмахов и сам пытаясь в ответ уколоть. К сожалению, такой подход хоть и позволял избегать ударов, не давал нормально дотянуться до жизненно важных точек. Внезапно Амир перекрутил цепочку с камнями на руке так, чтобы высвободить пальцы, которыми и щелкнул. Но вместо тихого на общем грохоте боя звука, лису показалось, что у него рядом с ушами ударили колокола. Мгновенно потеряв ориентацию, он едва не потерял и голову, когда подскочивший Амир махнул своим хапешем на уровне шеи. Подставленная шпага, спасшая жизнь, треснула от удара, показывая, что совсем скоро лис останется без оружия. Стефан попытался воспользоваться револьвером, но ему не хватило привычки и выучки, все-таки это оружие принадлежало его визави. Поэтому Амир успел подобраться к нему вплотную и схватить его за руку прямо перед выстрелом. В итоге тот ушел вверх, а Анубарак выкрикнул прямо в лицо своему врагу: «Чтоб у тебя рука отсохла». Магическая волна пробежалась по трем камням и направилась к Стефану. Он дернулся в попытке избежать магической атаки, но тщетно. Амир вцепился в него как клещ. Боль, пронзившая руку, была оглушающей. Кожа прямо на глазах начала иссыхать, и лис отчетливо понял: еще пару минут и он навсегда останется одноруким. Только он был не один. Пока физическая рука теряла свою физическую форму, призрачная отделилась от тела и воткнулась в грудь Амира, прямо в сердце. Филипп, конечно, не мог воздействовать на физический мир таким образом. Рана не появилась, но сердце — механизм удивительно хрупкий, особенно когда уже давно работает на износ. Амир скрывал свою болезнь, ведь физическая слабость быстро приводила неполноценных на алтарь, но именно сегодня это привело к неожиданным последствиям. Сильнейший холод для обычного человека, скорее всего, закончился бы лишь вспышкой боли, но сейчас вызвало не только сужение всех сосудов, но и разрыву нескольких сосудов. Кровь, прекратившая циркулировать нормально, начала вызвать каскадные ухудшения, а всплеск адреналина окончательно добил орган. Анубарак понял это, невольно схватившись за сердце, оттолкнул от себя лис. Его рот открылся в попытке загадать желание, но аристократ не дал ему шанса. Взмах, и клинок разрубил рот противника, лишив его возможности говорить. Хрипя от боли, Анубарак рухнул на землю, забившись в агонии. Лис, больше не обращая на него внимания, бросился к алтарю, над которым уже поднял свой кинжал Мустафа. Юноша не успевал, клинок уже шел вниз, но внезапно глаза Изабеллы распахнулись, и ее рука на огромной скорости метнулась вверх. Металлические насадки на ногтях на огромной скорости превратились в настоящие кинжалы, с легкостью перечеркнувшие горло жреца. Но пусть атака и была не только успешной, но и смертоносной, Мустафа в последнем усилии черкнул Изабеллу по запястью. Девушку выгнуло, будто через нее пропустили ток. «Какого хрена происходит?» — спросил Лис, отбросив Анубарака в сторону. «Как я вижу, из нее начинают вытягивать душу», — равнодушно ответил ему Филипп. «Я попробую удержать, но не уверен, что получится». Однако не успел он начать, как пространство вокруг снова затопило сила. Лис потерял контроль над телом, и его руки зажили своей жизнью. Каждое движение теперь оставляло красную линию, которые складывались в слова неизвестного алфавита. Душа Изабеллы, что уже почти покинула смертное тело, дернулась и вплыла обратно. И едва это произошло, чужеродное присутствие исчезло. Изабелла вздохнула и закашлялась. Откашлившись, она посмотрела на Стефана, что так и стоял, держась за алтарь. «Ты дымишься». «Это была...» «Ага», — ответил ей Филипп. Его тело задвигалось, будто марионетка на веревочках. «Эта придурочная нас часть не спалила. Побольше уважения». Но чужак не ответил, лишь повернулся к сражению, которое уже закончилось. Наемники жало сдались и лежали на земле. На их лицах отчетливо читался ужас. «Хоть что-то полезное от этой феи», — пробежала мысль в голове у него. «Надеюсь, это был последний раз. Надейся», — прозвучал ответ, хотя рядом, конечно, никого не было. Эпилог. Брауни смотрел на стражу принца и лишь бессильно сжимал зубы. Они все-таки не смогли избежать ошибки. Их было слишком мало, а замок был слишком большим. И, конечно, главной бедой стало новое обострение болезни Жаклин. Потеряв сознание, хозяйка замка фактически заявила о своей недееспособности, и флаг командования подхватил принц Шварцин. За несколько дней хрупкое равновесие окончательно рухнуло. Все ключевые посты стали занимать люди принца, а валанцев активно вытесняли за пределы замка. Даже его брауни в итоге сместились с позиции коменданта замка, за неспособность оперативно реагировать на возможные угрозы со стороны горожан. Конечно, его никто не посмел изгнать. Просто сделали комендантом города, куда он был вынужден переехать вместе с Эльвиной Долей и его людей. По факту с Лис остался только почетный караул из 10 человек, слуги и брат с сестрой. Последних оставили лишь по той причине, что полудракончики не демонстрировали свои возможности, изображая шутов, над которыми издевались солдаты Шварцина. Но сегодня к Брауни пришло письмо, прочитав которое, он поднял остатки верного гарнизона и повел их к цитадели, в которую их просто не пустили. Одетые черно-желтые гвардейцы, похоже, предвкушали момент, когда им наконец отдадут приказ. «Капитан, надо атаковать. Помолчите, обер-лейтенант Утенберг». Брауни пытался подсчитать шансы. Его рука сжимала небольшую скрижаль, которая помогала немагу видеть магические потоки. И они ой как не нравились капитану. Гвардейцы были увешаны артефактами как игрушки, а в самом замке были видны пяток очень сильных аур. За капитаном было 500 человек разной степени здоровости, и Брауни никак не мог решиться отправить их на смерть. И то, что он погибнет вместе с ними в попытке спасти сестру господина, ни капли не уменьшало груза на его сердце. «Приготов». Приказ так и не прозвучал. Из ворот замка показалась госпожа Жаклин. Бледная и с трудом идущая, она демонстративно отказывалась от подставленной руки принца Шварцина. Но его, казалось, это совершенно не смущало. Наоборот, в его глазах было видно легкое восхищение. Жаклин прошла мимо всех заслоны, после чего добралась до Брауни. «Госпожа, мы готовы умереть за вас». Но Лис покачала головой и лишь обняла капитана. Через ее плечо Брауни увидел, как вспыхнули от ненависти глаза Антония, однако не отвел взгляда и сам в ответ обнял молодую девушку. Так они простояли почти минуту, прежде чем девушка расцепила объятия и подошла к машине, которую уже подкатили к воротам замка. Дождавшись, когда девушка, а также девочка-полудраконица сядут внутри, немного отъедут, Антония подошел ближе к капитану. «Знаешь, если бы моя Жаклин не потребовала сохранить твою жизнь, ты бы уже сдох». На лице парня проступила жилка. «Но вот в чем дело, я не обещал оставлять тебя без увечий». Тень Шварцина резко изогнулась и накинулась на тень капитана. Боль, ужасающая боль, начала рвать правую половину тела Брауни. И никто не смел вмешиваться, ведь еще с десяток отростков тянулись во все стороны, угрожая уничтожить любого, кто дернется. Но вот тень прекратила жевать тело капитана и отбросила его к остальным аваланцам. «Передайте своему хозяину, что его кузина отныне моя женщина. Если на то будет моя воля, может быть, однажды они встретятся. А пока пусть гордится, что смог предоставить такой дар мне. Шварцен и его войска покинули город тем же днем. О случившемся Стефан и Изабелла узнали через 3 часа после отплытия последнего корабля. Записку с единственным названием «Лисы» получили через 13 часов. Замок Шварцен-Кастеллан. Ищи меня в самой высокой башне. Стефан, помоги, мне очень страшно.